Глава 18. Поскольку мажора увезли в больницу, Элина написала заявление за него. Краски она сгустила, что не видела, туда мыслила и представила нас с парнями в самом неприглядном свете. В отделении полиции мы пробыли больше 2 часов. На обоих Галухиных не было лица. Они явно крайне сожалели о данном отцу обещании приглядывать за мной. Наконец нас отпустили, выпив при этом всю кровь и взяв честное слово, что утром мы вернемся и продолжим признаваться в совершенных преступлениях. Думаю, если б Петр Егорович не сжалился, мы и ночевали бы в участке. Я развезла Галухиных по домам и вместо того, чтобы отправиться домой, поехала в больницу. Разумеется, к мажору меня не пустили. Сказали только, что он спит и серьезного вреда его здоровью не нанесено. Его московской невесты там я не заметила. Может, она находилась в самой палате? Но на мой вопрос о блондинке дежурная сестра удивленно приподняла брови. Похоже, ни о какой невесте здесь даже не слышали. Ну и ладно. Чего я зациклилась на ней? Мне сказали, что завтра, возможно, Никитина уже выпишут. Вот и заеду к нему домой. Заодно узнаю, какие отношения его связывают с этой Элиной. Хотя, если честно, мне до этого не было никакого дела. Спала я мало и плохо. Мне снились огромные валуны цунами, накрывающие наш город. Я пыталась удержаться на поверхности, ухватившись за проплывающий мимо кусок дерева. И вдруг увидела мажора в окне уносимого стихией дома. Он обнимал Элину, улыбался мне и махал рукой. «Прыгай! Прыгай!» — закричала я и проснулась. «Бррр! Ну и кошмар! Приснится же такое!» Я взглянула на часы. Почти 7. Застонала от досады. Будильник зазвонит через несколько минут. Засыпать уже нет смысла. К 9 я обещала Петру Егоровичу приехать в отделение. Сварила кофе, приняла душ, проверила почту и сообщение. В субботу я любила поспать подольше. Но с появлением в моей жизни мажора все пошло наперекосяк. По дороге в отделение снова позвонила в больницу. Мажор все еще спал. Решила, что проведаю его после участка. На входе я встретила хмурых Галухиных. Они пробурчали приветствие и сделали вид, что хотят покурить на улице. В здание я зашла одна. Ну вот, даже подельники не хотят со мной больше общаться. Ну а дальше понеслось. Вопросы, ответы, изложение фактов и так далее, и так далее. Весь день я писала объяснение произошедшего. Потом переписывала, отдавала читать Петру Егоровичу и переписывала снова. Это длилось до бесконечности. И когда, наконец, меня отпустили, я чувствовала себя выжатой, как лимон. Отличный выходной. День все равно был потерян. Да и сил на домашние дела уже не осталось, поэтому я решила заехать к мажору, узнать о его самочувствии. В больнице сказали, что Никитина уже выписали. Я прямиком отправилась к нему в коттедж. Астон Мартин, забрызганная снизу и припорошенная пылью поверху, по-прежнему стояла на обочине. Ближе к дому, почти у самого крыльца, расположился черный внедорожник. Мне подумалось, что он больше отвечает личности Максима, нежели Элины, которая на нем приехала. Но не мне об этом судить. Я поднялась по ступенькам и нажала на кнопку дверного звонка. Подождала несколько секунд и нажала еще раз. Никто не открывал. Я пошла по крыльцу вдоль фасада и заглянула в окно прихожей. Внутри никого не было. И где же эта невеста? Вика, ты цепляешься к слову, которое вообще не должно тебя волновать. Ладно, позвоню еще раз и пойду. Я подошла к звонку, но, повинуясь какому-то наитию, нажала на ручку двери. Она неожиданно поддалась. «Эй, есть кто дома?» Я заглянула внутрь и, убедившись, что там нет Элины или других кусачих зверей, шагнула вперед. «Максим Сергеевич, вы здесь? В больнице сказали, что вас уже выписали». Я старалась говорить громко и отчетливо. Может быть, в первую очередь для самой себя. Потому что чувствовала себя весьма неуютно. Как будто врываюсь на чужую территорию. Или не как будто. «Что тебе тут нужно?» Элина выскочила, как черт из табакерки, и я вздрогнула от испуга. Она поднималась по лестнице с цокольного этажа, на ходу завязывая пояс короткого шелкового халатика. Ее волосы были влажными. Принимала душ, сучка. И это для нее я вчера включала котел. Захотелось немедленно спуститься вниз и снова выдернуть шнур из розетки. Пусть моется холодной водой. Я пришла узнать о здоровье Максима Сергеевича. Постаралась, чтобы голос звучал уверенно. Но, кажется, вышло весьма жалко. Неужели я боюсь эту кикимору? Ну уж нет, не дождется. Да и сейчас с мокрыми прядями, облепившими лицо и без грима косметики, Элина уже не выглядела такой уж принцессой, хотя и старалась произвести на меня впечатление. Стояла молча с поджатыми губами и смотрела презрительно, задрав подбородок. «Ой, подумаешь, я тоже так умею, просто выше всех этих бабских штучек и умнее». «Где Макс?» Я не собиралась отступать. «Он не хочет тебя видеть!» Процедила она, наступая и тесня меня к двери. «Вот же сучка московская!» Я начинала злиться, обошла ее и двинулась на кухню. Там на столе стояла открытая бутылка шампанского и рядом простая керамическая кружка. «Что ты себе позволяешь?» Блондинка подбежала, злобно уставившись на меня. «Опять врываешься в чужой дом без стука? Собираешься что-нибудь украсть?» «Не помню, чтобы мы с вами пили на брудершафт», – парировала я. «Максим здесь? Мне нужно с ним поговорить». «Он в больнице», — соврала Элина, напрочь проигнорировав мое замечание. «Вы с дружками вчера на него напали и чуть не убили, не помнишь?» И тут я подумала, что, возможно, она прячет от меня Макса и не по своей инициативе. Может, он и сам не хочет меня видеть. И не мудрено после того, как все вчера получилось. И зачем я вообще сюда приперлась? У него есть невеста, которая о нем позаботится». «Я здесь вовсе не нужна!» «Дура! Что ты себе возомнила? И главное, на каком основании?» «Хорошо. Передайте Максиму. Что заходила?» «Виктория Владимировна», — раздался позади меня заспанный голос мажора. «Что вы здесь делаете?»